Глава 12. 9 марта 2013 года. «Я предлагаю задержаться здесь», — сказал Войтех, когда они пополнили запасы воды, наткнувшись на небольшое подземное озеро. Грот, в котором они оказались, был больше всех предыдущих и уходил так далеко вперед, что другой его конец тонул во мраке. Сталактиты и сталагмиты наполняли его в таких количествах, что он становился похож на каменный лес. Войтеху не очень нравился такой простор, но он видел, что силы Саши давно на исходе, а здесь хотя бы была вода, что позволяло еще раз сменить ее повязку и умыться. «Я не возражаю», — устало отозвалась Саша, садясь прямо на камни и прислоняясь спиной к стене. «Найдем выход на час позже». «Встань», — велел Войтех, залезая в рюкзак и доставая из него небольшую подстилку. Иван знал свое дело и неплохо снарядил их. «Камни холодные». Когда Саша пересела на подстилку, он занялся ее повязкой. «Знаешь, о чем я сейчас мечтаю?» — спросила Саша, наблюдая за тем, как он почти профессионально перевязывает ее руку тонким шарфом, который уже стал похож на половую тряпку. «О чем?» «О жареной курице». «О жареной курице?» — переспросил Войтех. Саша улыбнулась. «Когда я была маленькой, мы с родителями каждое лето ездили на море поездом. Это занимало 2-3 дня». Обычно таких отдыхающих собирался целый вагон. И у всех была одинаковая еда. Курица в фольге, черный хлеб, свежие огурцы, соль в спичечном коробке. У многих еще вареные яйца, но в нашей семье на это было табу. Яйца надо было съесть в первые 6 часов, либо хранить в холодильнике. А мне всегда их до ужаса хотелось. Вот сейчас точно так же до ужаса хочется той самой жареной курицы из фольги. Кажется, целиком бы съела. Войтех мог понять это желание. Более того, полностью его разделял. Он на море поездом в детстве не ездил, таких воспоминаний у него не было. Но жареная курица сейчас была бы не лишней. Закончив с повязкой, он снова залез в рюкзак, на этот раз в маленький боковой кармашек и вытащил оттуда 2 небольшие шоколадки. «Курицы у меня нет, но могу предложить это». Он протянул шоколадки Саше. Та удивленно посмотрела сначала на шоколадки, потом на него, а затем рассмеялась. «Господи, Дворжик, ну как тебя не называть Тешей? Ты же какое-то невероятное чудо!» Она взяла одну шоколадку и подвинулась, освобождая ему место рядом с собой. «Откуда они у тебя?» «Купил у нас лучшие видений», — признался Войтех, садясь рядом и разворачивая вторую плитку. «Единственный известный мне способ справиться со слабостью после них. Тогда, надеюсь, их у тебя в ближайшее время не будет, потому что мы съели весь твой стратегический запас». Никогда в жизни шоколад еще не казался ей таким вкусным. Эта маленькая плитка не столько утолила голод, сколько немного подняла настроение. Хотя мечтать о жареной курице Саша все равно не перестала. Расправившись с шоколадкой, она сняла каску и положила ее рядом. Она всегда терпеть не могла шапки, надевала их только в самый большой мороз. А уж неудобная каска мешала ей с того момента, как они вошли в эту пещеру. Сидеть без движения на холодных камнях было не очень уютно. И даже Ванина подстилка не спасала. До этого от усталости, боли и страха Саша не чувствовала холода, и только теперь он начал подступать к ней, забираясь под одежду. Она зябко поёжилась и обхватила себя руками, надеясь немного согреться. «Ты замерзла», — констатировал Войтех, заметив это движение. Впрочем, и без него было понятно, что Саша не могла не замерзнуть. В пещерах было гораздо холоднее, чем на поверхности. Даже он сам уже довольно ощутимо замерз. А Саша, к тому же, обладала таким телосложением, при котором у человека почти нет подкожного жира. В повседневной жизни, учитывая веяние моды, это играло ей на руку, но когда речь заходила о выживании в экстремальных условиях, становилось большим недостатком. «Иди сюда, я попытаюсь тебя согреть». Саша на мгновение нерешительно замерла, а затем подвинулась к нему ближе. В данный момент ей было важнее согреться, чем переживать по поводу того, что кто-то может неправильно понять. Войтех обнял ее и крепко прижал к себе. «И ещё один эпизод в коллекцию тех, о которых я не буду рассказывать Максиму». Сонно пробормотала она, закрывая глаза. Спать хотелось почти невыносимо. Войтех молча снял каску и после недолгого колебания выключил на ней фонарь. Потом то же самое сделал и с тем фонарем, который лежал рядом с ним. «Надо выключить свет», — прокомментировал он, игнорируя замечание про Максима. «На твоей каске тоже, чтобы не сажать батарейки». Саша приоткрыла один глаз, нашла рукой каску и щелкнула выключателем. Грот мгновенно погрузился в темноту. Такую уютную для нее и такую страшную для Войтыха. «Разбуди меня через полчасика», — попросила Саша. Войтых промолчал. У него сна не было ни в одном глазу. Согреться ему было сложнее, поскольку холодная каменная стена, к которой он прислонялся спиной, почти сводила на нет тепло, исходившее от Сашиного тела. Темнота и тишина опять начали давить на него, заставляя снова и снова возвращаться мыслями к самому страшному моменту в его жизни. Войтых почувствовал, как сильно забилось сердце. Дышать снова стало тяжело. Умом он понимал, что уж здесь-то достаточно воздуха, но легкие словно сковывало подступающей паникой. «Саш», — неуверенно позвал он, боясь, что она уже уснула. «М?» — отозвалась она, даже не пошевелившись. «Поговори со мной», — тихо попросил он. «О чем угодно. Немного. Не могу слышать эту тишину». «О чем угодно?» Саша села чуть прямее и потерла ладонью глаза, чтобы прогнать сонливость. «Ты рискуешь», — она улыбнулась. «Я всегда рискую, когда разговариваю с тобой», — усмехнулся Войтых. «Но сейчас я готов пойти на этот риск». Саша на несколько секунд задумалась. «Знаешь, когда я была студенткой, мы часто на вечеринках играли в такую игру. Задавали друг другу по три вопроса. Отвечать нужно было честно. Либо, если отвечать не хочешь, исполнять желание задавшего вопрос. И раз ты готов пойти на риск, как насчет поиграть?» «Идёт, начинай», — с готовностью отозвался Войтых. Сейчас он был готов согласиться на что угодно. Саша улыбнулась. Войтых не мог этого видеть, но потому, как быстро она задала свой вопрос, догадался, что она придумала его задолго до того, как они попали в эту пещеру. «Что у тебя произошло с твоим братом?» «Почему ты считаешь, что между нами что-то произошло?» — ответил он вопросом на вопрос, хотя понимал, что это, скорее всего, нарушение правил. «В прошлый раз ты не захотел о нем говорить. Вывод сделать несложно». «Логично», — Войтых вздохнул. «Но, наверное, я не хотел говорить о нем, потому что он сложный и своеобразный человек. И я никогда не могу найти нужных слов. Хотя кое-что между нами действительно произошло. Он был тем самым мужчиной, из-за которого отменилась моя свадьба». Саша несколько секунд ошарашенно молчала, в очередной раз удивляясь тому, как у нее всегда получается задавать ему не те вопросы, которые следовало бы. Несколько месяцев назад он говорил ей, что его свадьба не состоялась, поскольку накануне он застал свою невесту в постели другого мужчины. Саша даже подумать не могла, что этим мужчиной был его брат, хотя и подозревала, что причиной их разногласий стало что-то очень серьезное. Войтых не походил на нежную барышню, способную обидеться на родного брата из-за какой-нибудь ерунды. «И с тех пор вы не общаетесь?» — уточнила она. Войтых пожал плечами. «Мы никогда не были особенно близки. Все-таки он старше меня на 7 лет, а в детстве это огромная пропасть. Я вскоре уехал в Россию, а он и до этого жил то здесь, то там. Совсем мы не общаемся после инцидента на МКС. Но опять же, я ни с кем из семьи с тех пор не общаюсь». Саша несколько мгновений молчала, обдумывая полученную информацию, а затем сказала. «Ну что ж, на вопрос, волновавший меня с конца октября, я ответ получила. Твоя очередь». Войтых задумался на какое-то время. Он редко задавал людям личные вопросы. Но спрашивать сейчас о чем-то нейтральном, вроде названия любимого фильма, ему не хотелось. Вопрос о брате всколыхнул в нем определенные воспоминания. И в итоге Войтых задал вопрос, даже не подумав о том, как Саша его воспримет в контексте всего, что произошло в последние дни. «Ты выходила замуж по любви? Или так, нужно было замуж, а рядом оказался подходящий человек?» Саша фыркнула. Этот вопрос задавали ей очень часто. Почему-то многие считали, что 8-летняя разница между ней и ее мужем, а также его устойчивое финансовое положение, являлись показателем того, что замуж она вышла исключительно по расчету. А уж после вчерашнего поцелуя Войтых, наверное, имел право сомневаться в искренности ее чувств к Максиму. «В 24 года мне не так уж сильно нужно было замуж, чтобы выходить за того, кого не люблю», — ответила она. «Мы с Максимом знакомы с детства. Я почти не помню жизни без него. Он знает меня лучше всех, и я доверяю ему, как никому другому. Нас очень многое связывает. Я никогда не испытывала к нему какой-то бешеной страсти или чего-то в этом роде, но я на самом деле его люблю. Только так, спокойно, Без съезжающей крыши и дрожи в коленках от одного его взгляда. «Рад за вас», — отстраненно заметил Войтах, хотя в его голосе не было слышно никакой особой радости. «И, наверное, очень вам завидую». «Почему? Разве у тебя с твоей девушкой не так? Можешь считать это моим вторым вопросом». «Не так», — лаконично отозвался Войтах. «Да и, пожалуй, никогда так не было. Ни страсти до дрожи в коленках, ни чего-то спокойного. Моя невеста хотя бы пыталась изображать искреннюю любовь, но потом это оказалось ложью. Зато с остальными всегда все было честно и в некотором смысле по-деловому». «О, только не говори мне, что тебя никто никогда по-настоящему не любил. В жизни не поверю». «Если и любил, то я не заметил», — хмыкнул Войтах. «Но что здесь такого? Кому-то везет больше, кому-то меньше, а я, к тому же, был очень занят своей карьерой и сам не очень-то увлекался». «Тогда у тебя есть отличный шанс попробовать как-нибудь увлечься», — улыбнулась Саша. «Поверь, она того стоит». Войтах криво усмехнулся, хотя, конечно, в кромешной темноте она все равно не могла этого увидеть. «Как-нибудь обязательно попробую», — пообещал он. «При случае. Я так понимаю, ответ тебя удовлетворил, и теперь моя очередь задавать вопрос». «Задавай». «Ты так удивилась моим словам. Ты считаешь, что в меня легко влюбиться? Представим на секунду, что ты не замужем. Ты бы влюбилась?» На этот раз Саша задумалась надолго. «Да, мне кажется, что в тебя легко влюбиться», — наконец сказала она. «Я не знаю, влюбилась бы я в тебя или нет, если бы не была замужем, но не вижу причин, которые могли бы этому помешать». «Ты просто плохо меня знаешь», — недовольно проворчал Войтах. Он хотел смутить ее, но, кажется, смутил только себя. Она улыбнулась и полуобернулась к нему, хотя в темноте все равно не видела его лица. «Интригуешь?» Он тихо рассмеялся. «А что еще мне остается? «Теперь мой последний вопрос, если ты больше ничего не хочешь спросить». Ему очень хотелось спросить кое-что еще, но он прекрасно понимал всю неуместность этого вопроса. И в том случае, если им никогда не удастся выбраться из этой пещеры, и тем более в том, если они все же спасутся. «Нет, задавай». «Я понимаю, почему ты не общаешься с братом. Я, наверное, даже могу понять, почему не общаешься с отцом. Но как насчет твоей мамы?» «Что насчет моей мамы? Почему ты не видишься с ней? Даже если бы Войтах смог сформулировать свои сумбурные мысли на этот счет, он бы ни за что не стал сейчас этого делать. В его жизни хватало моментов, в которых он по-настоящему стыдился, и это был один из них». «Пожалуй...» — медленно произнес Войтах. «На этот вопрос у меня нет для тебя ответа». «Подумай, иначе тебе придется выполнять мое желание, и ты не знаешь, каким оно будет», — предупредила Саша. «Я, конечно, очень сомневаюсь, что ты пожелаешь что-то такое, что мне захочется сделать», — язвительно заметил Войтах. «Но я все же рискну». «Я не знаю, по какой причине ты не звонишь и не встречаешься с мамой, но я считаю, что это неправильно. Поэтому, если мы выберемся из этой пещеры живыми, ты ей позвонишь. Это мое желание». «Тебе-то какое до этого дело?» — неожиданно резко спросил Войтах. «Самое прямое?» — пожала плечами Саша, никак не реагируя на его грубость. «Мне не плевать на твою жизнь. И я хочу, чтобы ты наконец-то уже начал выползать из той ямы, в которой живешь 3 года. И если некому больше сказать тебе об этом, то пусть это буду я. Даже если ты мне сейчас снова нагрубишь, откажешься дальше согревать и больше никогда не поделишься последней шоколадкой». Раздражение Войтаха как рукой сняло. Что-то в ее тоне заставило его улыбнуться и на мгновение обнять ее чуть крепче, чтобы она даже и не думала, что он может отказаться дальше согревать ее. «Извини, не хотел тебя грубить». «Тогда проехали», — улыбнулась Саша. «Я предупреждала, что мое желание может тебе не понравиться. Твой последний вопрос?» Войтах понял, что игра вдруг потеряла для него всякую привлекательность. Саше всегда удавалось всколыхнуть в нем те мысли и воспоминания, которых он обычно старательно избегал. Этот разговор не стал исключением. Теперь даже тишина казалась ему предпочтительнее. «Я не знаю. У меня больше нет вопросов. Наверное, лучше мне дать тебе какое-то время отдохнуть. Поспи. Надо восстановить силы, прежде чем пойдем дальше». «Хорошо». Она кивнула, снова закрывая глаза. Войтых был прав. Если они не отдохнут, идти дальше будет очень затруднительно. А чем больше они тут находятся без еды и тепла, тем меньше у них остается шансов выбраться. Будем считать, что ты оставил свой вопрос в запасе. Когда-нибудь задашь? Договорились. Какое-то время они сидели в тишине. Саша пыталась уснуть, но на этот раз у нее почему-то не получалось. «У тебя пистолет с собой?» — неожиданно спросила она. «Как обычно?» — Войтых кивнул. «А что?» «Ничего. Просто не хочу медленно умирать здесь от голода». Пробормотала она, снова закрывая глаза и на этот раз все же проваливаясь в сон. Войтых ничего на это не ответил. Он был удивлен ее внезапным признанием. Все это время Саша вела себя так, как будто не сомневалась в том, что они выберутся. Он искренне считал, что она так и думает. И еще больше он был удивлен другим обстоятельством. Тем, что он сам ни разу не подумал о таком варианте выхода из сложившейся ситуации. Безымянный остров. Проход все время сужался и постепенно превратился в тесный лаз, по которому едва удалось пропихнуть рюкзак и протиснуться самому. Данила уже решил, что до следующего грота им не добраться и придется возвращаться назад. Но в итоге все обошлось. Нина, которая следовала за ним, пролезла гораздо проще, поскольку обладала более скромными габаритами. «Мы уже были здесь», — мрачно констатировала она, едва Данила вытащил ее из лаза. «Я помню этот грот». «Да ладно. Не может быть». «Может. Вон, видишь? Каменный лес на берегу озера. Мы же говорили об этом, помнишь?» «Да, действительно». Данила посветил фонарем по сторонам. «Чёрт, мы ходим кругами». «Есть в этом и что-то хорошее. Я давно хочу пить». Нина вздохнула и решительно направилась к маленькому озеру. Данила последовал за ней, но у самого края воды придержал ее за руку. «Постой, что-то не так». Едва слышно прошептал он. «Что не так?» Так же тихо спросила Нина, замирая на месте. «Тут кто-то есть». Еще тише сообщил Данила. «Я слышу чьё-то дыхание». Нина прислушалась и тоже услышала. Это было не тяжелое и хрипящее дыхание, как показывают в фильмах ужасов, а тихое и спокойное. «Может, Олег с Кирой нашли второй вход?» предположила она. Данила ничего не ответил. Определившись, откуда идет звук, он направил луч фонаря в нужную сторону. Всего в нескольких метрах от них, прислонившись к стене, дремала неизвестная парочка. Женщина устроилась в объятиях мужчины и спала, по всей видимости, крепче него, поскольку даже свет фонаря не разбудил ее. А вот мужчина уже сонно щурился и пытался защитить глаза свободной рукой. Второй он обнимал свою подругу и, казалось, как раз пытался ее разбудить. «Похоже, у нас тут друзья по несчастью», прокомментировал Данила. От звука его голоса зашевелилась и женщина. «Вы кто?» — поинтересовалась Нина, разглядывая парочку. Они не были похожи на спелеологов. Во всяком случае, сама Нина никогда не полезла бы в пещеру в неудобных джинсах и обычной куртке. Местными ребятами, которые, по словам Кирилла, часто ездят на острова на пикники, они тоже быть не могли. Во-первых, только начиналась весна. Для пикников было еще слишком холодно. Во-вторых, две каски, лежавшие рядом с ними, давали понять, что они были готовы попасть в пещеру. Неужели мальчишка обманул их и привел сюда кого-то еще? «Меня зовут Войтых Дворжик», — сообщил мужчина, поднимаясь. В его речи слышался едва уловимый акцент, поэтому имя ни Данилу, ни Нину не удивило. «Это Александра», — он кивнул в сторону своей спутницы. «А вы, я полагаю, Нина Голубева и Данил Смехов?» «Откуда вы нас знаете?» — с подозрением спросил Данила, интуитивно отступив назад. «Мы пришли за вами», — мягко пояснил Дворжик. «Мы ищем здесь вас. Или...» Он замялся, потом уточнил. «Или искали, пока сами не потерялись». «Я же говорила тебе, что Олег запаникует, как только увидит заваленный проход», — проворчала Нина, посмотрев на Данилу. «Уже и помощь позвал». Плакало наше видео. «Олег не с вами?» — перебила ее Александра. Она хмурилась, как будто в ее голове что-то не сходилось. «Нет». Нина растерялась. «Разве не он вас позвал?» «Как давно вы здесь?» — внезапно спросил Дворжик, чем еще больше удивил их обоих. «Примерно сутки. Может быть, чуть дольше». — осторожно ответил Данила. «Мы немного потеряли счет времени», — пояснил он, заметив удивление на лицах новых знакомых. «Часы остановились, мой телефон разрядился, ее мы потеряли. Мы тут уже довольно долго ходим, пару раз даже пришлось сделать привал, чтобы отдохнуть. Но не больше 2 суток, потому что еды у нас с собой было мало, а мы еще не голодали». Дворжик не выглядел удовлетворенным таким ответом, но на его лице появилось понимание. «И какой, по-вашему, сейчас год?» — уточнил он. «Чувак, ты что, обкурился?» Немного резко ответила Нина, но Данила поднял руку, давая ей знак замолчать. 12-й, медленно произнес он, переводя взгляд с Дворжика на Александру и обратно. «А по-вашему?» Дворжик повернулся к своей спутнице и выразительно посмотрел на нее. «Не сочти меня за идиотку, но что, если они призраки?» Внезапно выдала та. «Помнишь, какими реальными они казались нам в Комсомольской?» «Ничего, если за идиотку тебя сочтем мы!» Язвительно поинтересовалась Нина. «Переживу как-нибудь», — хмыкнула в ответ Александра. Однако Дворжик выглядел еще более удивленным ее словами, нежели Нина с Данилой. «Ванина версия с зоной, аналогичной Бермудскому треугольнику, мне кажется, более реальной», — заметил он и снова повернулся к ним. «Сейчас март 2013 года. По крайней мере, был, когда мы сюда входили. Вы пропали без вести год назад». «Не, ребят, вы реально обкурились», — рассмеялась Нина, однако тут же замолчала, наткнувшись на холодный взгляд Дворжика. «Сами подумайте, как мы выжили год в пещере. На одной воде долго не протянешь, а еды у нас немного». «Так, давайте по порядку», — внезапно серьезно попросил Данила. «Кто вы такие? Что здесь делаете и где Олег с Кириллом?» «Кто мы и что тут делаем, я уже рассказал», — педантично напомнил Дворжик. «Год назад вы отправились в эти края якобы на пикник и не вернулись. Вас искали, но не нашли. Несколько дней назад вернулся Кирилл. Он ничего не помнит о том, где был, что делал и куда делись те, кто был с ним. Вы, то есть. Наш общий друг Иван Сидоров». «Ванька?» — удивленно перебила его Нина. «Да», — терпеливо подтвердил Дворжик. «Он привез нас сюда, чтобы мы вместе выяснили, куда вы делись. Мы провели небольшое расследование и выяснили, что вы отправились на этот остров искать пещеру колдуна. Мы даже неожиданно нашли ваш лагерь, а потом Егор привел нас к пещере. Только теперь он сбежал, и, я полагаю, бросил нас здесь в ловушке. Как и вас». «Да, от нас он тоже сбежал», — мрачно кивнула Нина. «Я Олегу говорила не давать ему сразу всю сумму, но кто меня слушал? Он сбежал сразу, как только получил деньги. Мы даже не заметили. Впрочем, когда мы увидели пещеру, обо всем забыли. Сразу сюда полезли». Кирилл, правда, испугался, и Олег остался с ним снаружи. «Постойте», — перебил ее Данила. «Вы сказали, Кирилл вернулся? А Олег?» «Про Олега мы пока ничего не знаем», — признался Дворжик. «Мы полезли в пещеру за Егором, и чтобы найти вас. Но сразу за нами обвалился вход, которым мы воспользовались. И теперь мы ищем еще и другой выход». «А через какой вход вы сюда зашли?» «Заползли», — исправила его Александра, почему-то поёжившись. «Он вел сюда из грота с надписью на стене». «На латыни?» — уточнила Нина. «Ага». «Странно», — Данила почесал подбородок. «Мы вошли через него же. Но когда вернулись к нему, он был завален. Как вы могли пройти через него же год спустя?» «Думаю, так же, как и вы, смогли выжить здесь целый год и даже не заметить». Дворжик пожал плечами. Он сказал это так спокойно и уверенно, как будто его слова хоть что-то объясняли. Данила и Нина переглянулись. Ни один из них до конца не верил в то, что им рассказали, но и причин незнакомцам врать они не видели. К тому же они упомянули их общего приятеля. «Надо бы выбираться отсюда», — констатировал Данила. «А на поверхности уже разберемся, что к чему». «Здравая мысль», — похвалил Дворжик с едва заметным оттенком язвительности в голосе. «Жаль, что никто из нас не знает, куда идти». «Ну, я бы пошел туда», — Данила посветил фонарем в сторону каменного леса. «Где-то в той стороне должен был находиться другой конец грота». «Этот грот очень длинный, Я бы сказал, что это такой большой коридор. В ту сторону он сужается, поэтому, когда мы попали в него первый раз, мы пошли сюда. Теперь стоит проверить противоположное направление». Возражать никто не стал. И все четверо направились в указанную Данилой сторону. Грот на самом деле постепенно сужался, но пока оставался достаточно просторным. Найденная ими парочка о чем-то перешептывалась, но ни Нина, ни Данила так и не смогли расслышать, о чем они говорят. Как ни напрягали слух. «А что за фотографии на вашем телефоне?» Через некоторое время поинтересовалась Александра. «Вы нашли мой телефон?» Нина остановилась и обернулась к ним. Дворжик кивнул. «Батарейка там только все-таки села», — сообщил он, протягивая телефон ей. «Но мы успели посмотреть последние несколько снимков. Очень пугающе». «Да уж», — подтвердил Данила. «Я уверен, что это тот колдун, который здесь жил, а потом пропал. Готов поспорить, что местным надоело бояться его. Вот они его тут и заточили. Возможно, тот, кто это сделал, потом так и не смог выбраться из пещеры. Отсюда и второй скелет. Может быть, тут еще пара-тройка рассована по укромным уголкам, кто знает». «Всегда поражалась человеческой фантазией и жестокости», — передернула плечами Александра. «Почему просто не убить?» «Ага, и отвечать за убийство», — фыркнула Нина. «А так нет тела, нет дела. Этого колдуна даже не искал никто». «К тому же убить человека не так просто», — сдержанно заметил дворжик. «Даже когда очень хочешь». Это прозвучало так, будто дворжик хорошо знал, о чем говорил. Данила удивленно повернулся к нему и поэтому первым заметил, как он резко оглянулся и сбавил шаг. «В чем дело?» — спросил Данила. «Никто ничего не слышал?» Вопросом на вопрос ответил дворжик. «Нет», — протянула Нина, удивленно глядя на него. «Что ты слышал?» В голосе Александры звучала неподдельная тревога. Дворжик снова обернулся и пробормотал. «Вот опять. Кто-то пытается говорить со мной. Хотя это странно. Такого раньше не было. Если не считать грота с тенями, конечно». «Грота с тенями?» Александра смотрела на него со все возрастающей тревогой и, казалось, уже забыла о присутствии посторонних. «Войтах, о чем ты?» Нина и Данила только переглянулись. «Когда на нас напали тени, кто-то велел мне выключить свет. Он сказал, что они существуют только на свету. И вот сейчас этот же голос велел мне остановиться». Он повернулся к остальным и внимательно вгляделся в их лица. «Вы точно ничего не слышите?» «Нет», — почти синхронно ответили те. Нина при этом бросила недвусмысленный взгляд на Данилу, в котором явно читалось. «Я же тебе говорила, что они либо обкуренные, либо сумасшедшие». Тот лишь слегка заметно пожал плечами. На него эти двое не производили впечатления сумасшедших, хоть и говорили весьма странные вещи. Дворжик тем временем повернулся к стене и принялся шарить по ней лучом своего фонаря, пока не нашел узкий зазор между камнями. «Сюда?» — спросил он неизвестно у кого, а потом подошел ближе к стене. «Да тут вообще не пролезть». «На самом деле можно», — возразил Данила. «Он только кажется таким узким, а там внутри чуть больше места». «Я пролез, по крайней мере. Мы как раз тут и вышли в прошлый раз. И пошли в сторону расширения коридора». И он кивнул головой в ту сторону, с которой они пришли. «Я думал, что там будет выход, но вместо этого мы пришли к тому озеру, где потом встретили вас». «Он велит лезть туда». Дворжик посмотрел на свою подругу. Кажется, он сказал это только для нее, как будто она могла понять, что он имеет в виду. «Да кто он-то?» Снова не выдержала Нина. «Я не знаю», — лаконично отозвался дворжик. «Голос. Шепот. «Знаете что?» Нина сложила руки на груди и недовольно нахмурилась. «Я не полезу куда-то только потому, что вам так велел голос. С голосами в голове в психушках лежат, между прочим». «Нина», — осадил ее Данила. Александра при этом бросила на нее такой испепеляющий взгляд, словно она сказала что-то совершенно недопустимое, и снова повернулась к дворжику. «Может быть, там есть выход?» — предположила она тоже, как будто разговаривая только с ним. Эти двое умудрялись сделать такой вид, словно Нина и Данила не понимали чего-то очень важного, и Нину это здорово раздражало. «Кто бы это ни был, он спас нас от теней. Может быть, он и выведет нас отсюда». «Я не уверен». Дворжик нахмурился и посмотрел на Данилу. «Что там было? Там может быть выход?» «Не знаю, не думаю. Там грот со скелетом, который мы фотографировали. И, насколько я помню, там не было других вариантов, куда пойти. Только лаз, по которому мы туда пришли. И этот, через который мы вышли». Дворжик снова посветил в лаз. «Очень узкий», — констатировал он с сомнением, посмотрев на Александру. Даниле показалось, что ему не хочется тащить туда свою подружку. «А шансов мало». «Без меня ты туда точно не полезешь», — упрямо заявила та. «Мы не должны разделяться. Я не могу остаться здесь без тебя». Дворжик хотел что-то ей возразить, но шум, раздавшийся дальше в проходе, по которому они шли, отвлёк всех. Сначала они увидели свет фонарей, а потом раздался знакомый всем веселый голос Вани. «О, вот не ожидал так сразу вас найти!»